Как не запутаться? Смешанные породы и собаки перекрестных пород – вещи абсолютно разные. У собак смешанных пород происхождение может быть каким угодно. Может даже оказаться, что о нем ничего не известно. Тогда как собаки перекрестных пород – это результат случки двух различных пород собак.